Дана, новости. Хорошо, мистер Нойман, включаю выпуск утренних новостей. Алио спроецировал видеоизображение на стену комнаты. Лен сидел на диване, закинув ногу на ногу. Пил горячий капучино. Всем доброе утро! С вами Эльсбет Нейер, и мы начинаем настоящие новости. Сегодня в выпуске. Экологическое загрязнение Индии ставит под угрозу дальнейшее наращивание промышленного производства в стране. Химические выбросы в атмосферу Китая заставляют людей пользоваться специальными масками при каждом выходе на улицу. Деловая встреча лидеров Германии и США предопределит дальнейшее направление развития мировой экономики. Раскрыта причина падения пассажирского лайнера над территорией Центральной Африки. Рост населения Земли остановился. Естественная регуляция природы или тайный заговор? Центральная Европа. Границы откроются вновь, стоит ли ждать возрождения Шенгенского соглашения, а также многое другое. Оставайтесь с нами! С тех пор, как Нойман возвел заводы в четырех странах – Африка, Китай, Индия и Россия – он регулярно отслеживал обстановку в мире. Очередной информационный выпуск не привнес ничего нового в сложившуюся картину. Ленс с облегчением поставил пустую чашку в посудомоечную машину и поспешил на срочную встречу с Гантером, о которой его известили вчера ночью. «Нойман, как думаешь, чем обусловлена такая срочность?» – проявила уже традиционное, но менее напористое любопытство Дана. «Не знаю, если честно». В голосе Ленса чувствовалась недосказанность. «Они могли узнать о твоем заводе в Африке, про который ты их не проинформировал. Я предупреждала тебя, это опасное решение». «Дана, достаточно. Давай не будем устраивать семейных сцен. Прости». Впереди показались знакомые очертания Берна. За последние 3 года Ленс столько раз приезжал сюда, что сбился со счета. Наибольшим напряжением характеризовались визиты с сумками, наполненными денежными купюрами, едва позволяющими застегнуть их молнию. Однако сейчас в душе Ноймана тоже было неспокойно. За окном автомобиля шел холодный ноябрьский дождь. Струи воды, обтекая кузов, оставляли за машиной влажный след наподобие тумана, состоящий из висящих в воздухе мелких капель. Вершины гор, словно будущее, скрылись в низкой серой облачности. Маленькая квартира встретила Ленса знакомым до приступов тошноты запахом сигаретного дыма. Гантер, совсем уже старик, сидел в том же кресле. «Проходите, не стесняйтесь». «Добрый день». Они пожали руки. Глаза политика, окончательно покрывшиеся мутной пленкой, все еще источали былую силу. Казалось, этот старый демон читал мысли, запуская свои грубые желтые пальцы прямо в ваш мозг. «Какие новости, Ленс?» «И я предполагал, вы меня посвятите в детали столь срочного визита». «Вы правы. Посвящу». Он сделал глубокую затяжку, спустя секунду выпустив большое облако едкого дыма. Опустившись на пол, оно, словно внеземное животное, направилось к выходу. «Передо мной поставлена сложная задача, мистер Ленс. Пришло время вашего участия». «И что же это?» На душе стало спокойнее. Речь не о сокрытой фабрике. После визита канцлера Германии в США одной из приоритетных целей поставлено прекращение абсолютно всех боевых действий на африканском континенте. Срок 2 года. Очевидно, Европа не может позволить себе посылать военнослужащих на смерть без видимых причин. Такие действия не найдут поддержки. Безусловно, мы в состоянии все равно поступить именно так. Гантер представил такое решение. Слабая ухмылка коснулась его рта. Но не в этот раз, не в этот. США берет на себя функцию военно-стратегического консультанта и финансового партнера. Ваша часть в проекте – обеспечить армию боевыми единицами-роботами. Если все пройдет успешно, считайте, вы в высшей лиге. А в случае провала? Провал недопустим. При таком стечении обстоятельств вы примете всю ответственность на себя, как подрядчик, не способный исполнить контракт. Пока контрактов я не подписывал. Сейчас подписываете, господин Нойман, сейчас. Гантер открыл небольшой кейс, стоявший у кресла. В его руках оказался планшет с текстом договора. Он протянул его Ленцу. «Пожалуйста, я не готов». «Ничего страшного, Нойман». Представитель власти прервал несогласного. «Все мы когда-то были не готовы. Полагаю, вы не заинтересованы в придании публичной огласке вашего завода в Африке. Или вам наскучила игра с личной монополией?» «Завод законсервирован. Мы собирали и тестировали на нем свои экспериментальные разработки». «Полагаете, скрытая передача потенциальному врагу технологии, которая может быть использована в военных целях, вызовет одобрение?» «Но я не передавал». «Нойман, неважно. Имеют значение только мои слова. Ясно вам это или нет?» Гантер ударил кулаком по деревянному подлокотнику кресла. Лен взял планшет, бегло листая текст. «Подрядчик обязуется 10 тысяч единиц в срок до в целях обеспечения сохранения мира, безопасности и жизни людей на территории стран Африки. Сумма контракта 2 триллиона франков». Тот, кто что-то скрывает, всегда находится во власти того, кто знает об этом. Нойман приложил большой палец к сканеру отпечатков на планшете. «Подписание договора подтверждено». «Так-то лучше, Ленс. Треть суммы будет в вашем распоряжении завтра. Начинайте разработки. Немедленно!» «Хорошо, Гантер. Завтра начнем».